сексуальная цель инвертированных. Важный факт, который нельзя забывать, состоит в том, что сексуальные цели при инверсиях никоим образом нельзя называть однородными. У мужчин половое общение per annum далеко не всегда совпадает с инверсией. Per annum — через анальное отверстие, латынь. Мастурбация также часто представляет собой исключительную цель, и ограничение сексуальной цели вплоть до одних только излияний чувств встречаются здесь даже чаще, чем при гетеросексуальной любви. И у женщин сексуальные цели инверсированных разнородны. Особенным предпочтением, по-видимому, пользуется прикосновение слизистой оболочкой рта. Выводы. Хотя мы пока не можем дать удовлетворительное объяснение образованию инверсии на основании имеющегося до сих пор материала, замечаем, однако, что в этом исследовании пришли к мысли, которая может приобрести для нас большее значение, чем разрешение поставленной выше задачи. Мы отмечаем, что представляли себе связь сексуального влечения с сексуальным объектом слишком тесной. Опыт со случаями, считающимися ненормальными, показывает, что между сексуальным влечением и сексуальным объектом существует спайка, которую нам грозит опасность не заметить при однообразии нормальных форм, в которых влечение как будто бы приносит от рождения с собой и объект. Это заставляет нас ослабить в наших рассуждениях связь между влечениями и объектом. Половое влечение, вероятно, изначально не зависит от объекта и не обязано своим возникновением его прелестям.